В глубине лапшевни послышалось шуршание. Из недр кухни вышел старик, седоватый, лет 70. Добродушным он не выглядел. Не меняя мрачного выражения лица, он пристально посмотрел на нас с Току. «Кто такие?» Голос его был под стать лицу, звучал совсем недружелюбно. «Дедушка, ты, наверное, папа Юкано-сан?» — бодро спросила Тока, полностью игнорируя настрой деда. «Ты что такая невоспитанная? Я спросил вас, кто вы такие?» «Меня зовут Току Мацусита». «Дочкина подружка, что ли?» Она покачала головой. «Наверное, моя мама была ее подругой». «Наверное? А кто твоя мать?» «Юко Мацусита. Она погибла тогда же, когда и твоя дочь, во время взрыва». На мгновение в глазах старика появилась растерянность. «Мне очень жаль». «И какое у вас ко мне дело?» «Принесли благовоние за упокой Юкано-сан». «А что это за мужик с тобой?» «Мамин приятель». «Да», — пробормотал старик. «Сюда!» — неприветливо бросил он и пошел вглубь лапшевни. Я следил краем глаза за Току. Она еле заметно улыбалась. О чем она думает, непонятно. Мы молча последовали за стариком. На буддийском алтаре в комнате стояла фотография. В черной рамке умное лицо с правильными чертами. Мы зажгли ароматические палочки, сложили ладони, и затем Току, посмотрев на фотографию, обратилась к старику. «Твою дочь, дедушка, тоже очень жаль. У нее все еще было впереди. Она ведь работала начальницей отдела в банке». Я следил за ней боковым зрением, понемногу выпадая в осадок. Она говорила смело, как взрослый человек, помятый жизнью, познавший и боль, и радость, и одновременно с этим в ее словах чувствовались живые, естественные эмоции. Старик скривил губы и пробормотал. «Глупая она. Деловая женщина, или как там оно называется, не знаю. Но не потащилась бы незамужняя за границу. Ничего и не случилось бы». «Почему ты думаешь, что виновата за граница?» «Так не вступи она в поэтический кружок в Нью-Йорке, не оказалась бы в этом треклятом парке». «Ты про что?» «Поэтический кружок, который собирался каждый месяц. Она к ним пошла в тот день, дура!» «А-а-а!» — сказала Току. «В прессе об этом не писали». «Пресса твоя — мухи, которые слетаются на людское горе. Я прогнал всех идиотов, которые ко мне приходили». «Да? И я тоже. Дедушка, может, ты и полиции об этом не говорил?» Старик выдержал паузу и бросил. «А этих господ я ненавижу еще сильнее. Никогда в жизни им ни слова не скажу». «И тут мы с тобой похожи. У нас много общего. Дедушка, а почему ты их так не любишь?» «Да всякое было. Может, чайку?» «Ага», — кивнула Току. Старик тут же вернулся с чаем. Наверное, своим приходом мы оторвали его от чаепития. Принес две хороших чашки с крышками. Току сделала глоток и сказала: «Какой вкусный!» Я согласился с ней. Морщины старика стали еще глубже. Легкая улыбка, если хорошо приглядеться. Улыбнулся в первый раз. «Молодая, а разбираешься. На чае я никогда не экономлю. Позволяю себе роскошь». «А что плохого немного пороскошествовать? У тебя на самом деле такой вкусный чай». «Хм-м-м», — буркнул старик. «Дедушка, Можно я повторю свой вопрос?